хотя я не мог понять их разговора, мне казалось, что мистера Гендерленда любят в этой стране, так как видел, что многие вынимали свои табакерки и предлагали ему щепотку. О своих делах я рассказывал только то, что считал возможным рассказывать, то есть все, что не касалось Алана. Сказал ему, что иду в Балакхлиш, где должен встретиться с другом, так как подумал, что не следует указывать на Аухарн или даже на Дюрор. Он со своей стороны много рассказывал мне о своем призвании и о народе, среди которого ему приходилось работать, о скрывающихся священниках и якобитах, об акте о разоружении, об одежде и других любопытных явлениях того места и времени. Он казался умеренным, в некоторых отношениях осуждал парламент, в особенности за то, что акт предписывал строже преследовать ношение национальной одежды, нежели оружие. Его умеренность навела меня на мысль расспросить его о Красной Лисице и о бабинских фермерах. Я думал, что эти вопросы покажутся совершенно естественными в устах человека, направляющегося в эту страну. Он отвечал, что это скверная история. «Просто удивительно», — говорил он, — «откуда эти несчастные берут деньги, тогда как сами они умирают с голоду? У вас нет с собой табаку, мистер Бальфур?» «Нет». «Прекрасно, я обойдусь без него». «Но без сомнения, этих фермеров отчасти принуждают. Джеймс Стюарт Дюрор, его называют Джеймс Гленский, единокровный брат Арчила, предводителя клана. Его очень уважают, и он пользуется большим влиянием у фермеров. А потом есть еще другой, по имени Алан Брэк». «О!» — воскликнул я. «А это что такое?» «Можно ли сказать о ветре, что это такое? Где он дует?» — ответил Гендерленд. «Он то здесь, то там. Сегодня тут, а завтра умчался. Ловкий малый. Я бы не удивился, выгляни он сейчас из-за того куста дрока. Нет ли у вас с собой табаку, а?» Я ответил, что нет, и что он уже не раз спрашивал меня об этом. «Очень возможно», — сказал он, вздыхая. «Но это мне кажется странным. Итак, я говорил вам, этот Алан Брэк — отчаянной храбрости контрабандист и правая рука Джеймса. Он уже осужден, и ему теперь все нипочем. Очень вероятно, что если бы кто-нибудь из фермеров стал отказываться, он проткнул бы его кинжалом». «Вы выставляете все в очень неприглядном виде, мистер Гендерленд», — сказал я. «Если тут действует только страх, то мне не хотелось бы и слушать об этом». «Нет», — отвечал мистер Гендерленд, — «тут кроме страха играет роль и любовь, и самоотречение, так что становится стыдно за себя. В этом есть какое-то благородство, может быть, и не с христианской, но с общечеловеческой точки зрения. Даже Алан Брэк, по всему, что я слышал о нем, борец, достойный уважения. В нашей стране есть много лживых и подлых людей, которые посещают усердно церковь и пользуются уважением общества. А между тем они гораздо хуже этого безумца, безрассудно проливающего человеческую кровь. Да-да, нам бы следовало поучиться у него. «Вы, может быть, думаете, что я слишком долго жил среди горцев?» — прибавил он, поглядывая на меня с улыбкой. Я отвечал ему отрицательно, прибавив, что встретил среди хайлендеров многое достойное удивления, и что сам мистер Кэмпбелл был тоже родом из горной Шотландии. «Да», — сказал я, — «это действительно знатный род». «А что делает теперь королевский агент?» — осведомился я. «Колин Кэмпбелл?» — спросил Гендерленд. «Он сам лезет на рожон». «Я слышал, что он силой хочет согнать арендаторов с их земли», — отвечал я. «Да», — отвечал он, — но дело это, как говорится, не с места. Во-первых, Джеймс Гленский поехал в Эдинбург, нашел там юриста, без сомнения, Стюарта. Они все стоят друг за друга, и добился приостановки выселения. Но потом Колин Кэмпбелл снова выиграл дело в суде государственного казначейства. Теперь я слышал, что первая партия выселяемых должна отправиться завтра. Выселение начнется с Дюрора, под самыми окнами Джеймса, что, по моему скромному разумению, безрассудно.